Держись мне, эй. Просыпаюсь от того, что я еще не помер. Я не знаю, что такое рандо быть на работу. Я не знаю, что такое рандо быть на учебу. Мы с ребятами на спутке закрутили новый джойн. Они все поголовно говорят мне о безделье. В ухо залетело, что сегодня понедельник. Я давно забыла, что такое дни недели. Парень, замолчи, посмотри на мои деньги. Но я не гоняюсь за лавы, просто сделал так, чтоб деньги сами бегали ко мне. Я перестал копить на жизнь, просто я жива сегодня, братик, это мой девиз. Я не подпускаю к себе этих сук, что в надежде на отметку мой хуец сосу. Даже лайк не получится, а не то, что сум, сука, даже поцелуй для нее зажму. Say ah, море песу. Say ah, все хорошо. Say ah, у меня есть коса. Стал бояться, что сыграю в ящик. А видеть, кто хорош даже без денег. А видеть, кто богатенький бездельник. Я научился думать, как обманщик. И забивать на всех, кто тебя парит. Я научился видеть другой берег. Я научился думать настоящим. Я в 3 сутки на ногах без сна. У меня хороший говор и боит без сна. Я не помню, где я был, но моя совесть чиста. Если захочу уснуть, то закрю косяк. Буду видеть самый приятный сон и буду слышать самый приятный.